а должно быть 4:26. Теперь он уже окончательно не знал, допустимое это отклонение или нет. Ломал голову. Начал уже подумывать, не отстегнуть ли пояса, шпаргалка лежала под самым креслом, но черт его знает, написано ли в ней об этом. И вдруг припомнил, что профессор Кааль говорил, при расчете орбиты допустима погрешность до 0,3%. На всякий случай передал данные вычислителю. Он находился в пределах допустимой погрешности. «Ну, как будто порядок», — сказал он себе и лишь теперь как следует осмотрелся. Тяжесть исчезла, но он был пристегнут к креслу на совесть, только чувствовал себя очень легким. Передний экран, звезды и светло-бурый рубчик на самом нижнем крае, боковой экран — ничего, лишь чернота и звезды, нижний экран. Ага, Пиркс внимательно всматривался в землю. Он несся над ней на высоте от 700 до 2400 километров в зоне своей орбиты. Земля была огромная, заполняла весь экран. Он как раз пролетал над Гренландией, ведь это Гренландия. Пока он решал, что это такое, оказался уже над Северной Канадой. Вокруг полюса искрились снега, океан был черно-фиолетовый, выпуклый, гладкий, словно отлитый из чугуна, удивительно мало туч. Будто кто-то разбрызгал по выпуклой поверхности жидкую кашицу. Пиркс взглянул на часы. Он летел уже 17 минут. Теперь полагалось поймать радиосигналы Пала и следить за радарами при прохождении его зоны. Как называются эти два корабля? Ио. А номера? Он заглянул в листок с заданием, засунул его вместе с бортовым журналом в карман и подвигал на груди контрольный регулятор. Раздался писк, треск. Пал. Какой у него сигнал? Морзянка. Он напрягал слух, посматривал на экраны. Земля медленно поворачивалась под ним. Звезды быстро передвигались на экранах, а Пал нет как нет, ни слуху, ни духу. Вдруг он услышал жужжание. «Пал!» — подумал Пикс, но тотчас же отбросил эту мысль. «Идиотизм! Ведь спутники не жужжат, а что жужжит?» «Ничего не жужжит!» — ответил он самому себе. Так что же это? Авария? Он как-то совсем не испугался. Что за авария, если он летит с выключенным двигателем? Жестянка сама по себе рассыпается, так что ли? А может, короткое замыкание? А, замыкание! Боже милостивый! Противопожарная инструкция 3А. Пожар в космосе на орбите. Параграф, черт бы его побрал! Жужжит и жужжит! Он едва слышал попискивание отдаленных сигналов. Совсем как муха в стакане, подумал он, обалдев, лихорадочно переводя взгляд с одного циферблата на другой, и тут он увидел ее. Это была муха-гигант, зеленовато-черная, той отвратительной породы, которая создана словно лишь за тем, чтобы отравлять людям жизнь, наглая, назойливая, идиотская и в то же время хитрая, шустрая муха, которая прямо чудом, а как же иначе, влезла в ракету и летала теперь за прозрачным колпаком, тычась, как жужжащий шарик в светящиеся диски циферблатов. Когда она приближалась к вычислителю, ее жужжание гремело в наушниках, как четырехмоторный самолет. Над верхней рамой вычислителя помещался резервный микрофон, чтобы им можно было пользоваться без ларингофона, сидя в кресле, если кабели радиофона будут выключены. Зачем? На всякий случай. Подобных приспособлений было немало. Пиркс проклинал этот микрофон. Он боялся, что не услышит сигналов Пала. В довершение всех бед

«Я, кажется, повешусь», — подумал Пиркс. Ему не пришло в голову, что из-за невесомости даже такой выход невозможен.